это отражается на взаимодействии между людьми, влияние планет. Я хотела бы спросить Олега Геннадьевича, зачем, в принципе, нужно выяснять астрологическую совместимость? Неужели недостаточно чувства любви, которое естественным образом возникает между любви? Ведь, зная астрологическую совместимость и имея только это, разве можно только на основе этого создавать семью? Я хочу тоже поприветствовать вас, дорогие радиослушатели. И действительно важно иметь чувство любви. На самом деле некоторые люди переоценивают эту идею астрологической совместимости. Конечно, астрологическая совместимость – это очень важная вещь. И за сегодняшнюю лекцию и серию других лекций, которые мы будем посвящать этой теме, несомненно, вы поймете важность. Но как раз чувство любви, оно и показывает на присутствие астрологической совместимости. Если бы этой совместимости не было, то чувства любви бы тоже не было, потому что как раз любовь – это означает гармония. Гармония означает совместимость. Поэтому мы будем говорить сегодня именно на эти темы. Да, Арина? Да. Я хотела бы уточнить. Вот люди познакомились, потом между ними начинают развиваться теплые чувства. И когда же наиболее правильно и уместно пойти к астрологу? В самом начале отношений или когда между людьми уже есть устойчивое и глубокое чувство? Ну вот представьте, Арина, допустим, у вас, вы кого-то полюбили, да, у вас развиваются теплые чувства, уже настолько теплые, что теплее уже некуда. Вот, и вы идете к астрологу, и он вам говорит, вы несовместимы. И вы думаете, плохой астролог, пойдем к другому сходим. То есть, на самом деле, к астрологу надо идти до развития отношений. Обычно, как в ведической культуре, кто-то присмотрел кого-то, сразу узнает у знакомых данные рождения, и рассчитываются гороскопы, смотрятся. После этого уже знакомятся. То есть, знакомиться, можно, в принципе, и познакомиться еще так, чуть-чуть, поверхностно, но на самом деле отношения, если молодые люди влюбляются, отношения развиваются стремительно, там можно... Уже за несколько дней они могут развиться реально. Поэтому, конечно, важно до развития отношений определить астрологическую совместимость. Это крайне важно, потому что бывает так, что есть такие показатели совместимости, которые сразу не поймешь. Вот, и важно это все выяснить заранее, иначе потом могут быть какие-то проблемы в совместной жизни. То есть получается, вот люди влюбились, пришли к астрологу, а он им говорит, вы несовместимы, и что? Все, конец любви. А вот это уже означает, что к этому астрологу не надо ходить. То есть если люди приходят к астрологу, они уже вместе, они любят друг друга. Астролог должен найти какую-то совместимость между ними. То есть если он видит, что они уже привязаны друг к другу, они могут разорвать отношения. Он должен помочь этим отношениям, а не мешать. Потому что Господь уже создал эти отношения для чего-то. Надо ему объяснить, как друг с другом быть. Надо объяснить, что есть трудности во взаимоотношениях. И что эти трудности, они это являются реальным фактом их жизни. И чтобы этот факт не присутствовал, а для этого нужна серьезная работа психологическая, которую как раз астролог и может провести. Вот в этом заключается его роль, а не в том, чтобы испортить отношения, которые уже созданы. Если отношения вообще в построении отношений, очень важно знать, что если отношения уже созданы, их надо поддерживать. Если отношений еще нет, вот тогда надо очень серьезно задуматься, стоит ли их заводить. То есть надо провести работу какую-то серьезную. А, конечно, есть формирование отношений, это тоже важный фактор. Но молодые люди в этом случае договариваются, что они, возможно, не будут вместе, что они сейчас пробуют быть вместе, но они, возможно, не будут. Поэтому их совместные ожидания, они такие болезненные. То есть они пробуют, они общаются как друзья сначала. Может быть, у них есть какой-то роман, но так как у них есть договоренность, что есть вероятность, что они не будут вместе. Поэтому это воспринимается более-менее нормально. Но если они уже решили быть вместе, и астролог говорит нет, тогда, конечно, это не совсем этичный астролог. То есть я думаю, что астрологи не должны так себя вести. Так где же найти-то хорошего астролога? Это ж вопрос важный. Ну, это все зависит от человека. Каждый человек, каждый выбирает по себе, как говорят. То есть, если человек серьезен, он найдет себе хорошего астролога. Надо искать. Хорошо. Вот, идя к астрологу, с какими вопросами вообще стоит туда идти? Что нужно стремиться узнать у астролога? Что он может реально сказать? Именно по семейным отношениям будет? Да. Да, есть вопросы некоторые. Есть вообще самый главный вопрос, как ни странно, это вопрос, сколько близкий человек проживет. Потому что если он, ему осталось жить совсем немного по гороскопу, то ну, астрологи не советуют соединять семью и жизнь с таким человеком. Не потому что сможет он перенести смерть близкого человека или нет, а потому что мы не можем ручаться за то, как поведут себя будущие дети по отношению к этой смерти или наши родственники. То есть, поэтому для спасения как бы всех, кто вокруг нас есть, с такими отношениями не стоит поддерживать, если у человека ну, есть указание на скоротечную смерть, на близкую. Потом есть другой еще важный момент, это тяжесть гороскопа, то есть именно семейной кармы. Бывает, что семейная карма настолько тяжелая, что ну, человеку не советуется, вот именно этому человеку не советуется вступать в отношения, потому что этот груз тяжелой кармы на него ляжет в этом случае. Бывает так, что у человека тяжелая карма по гороскопу, но взаимоотношения двух гороскопов дают легкую карму. Такое тоже бывает. Поэтому вот эти вопросы рассматриваются. И плюс, конечно, дальше следующий вопрос, который рассматривается астрологом, это вопрос уже совместимости. И в этом вопросе самое главное это совместимость, связанная именно с Луной. А вот в западной астрологии считается все по Солнцу. То есть ты рыба, я рыба, вместе плаваем. Вот. Но на самом деле это ну, информация, связанная с датой рождения и по месяцам. Это все связано с движением Солнца. Но Солнце, оно больше влияет на общественную жизнь, а не на семейную. В семейной жизни важную информацию является, самой важной информацией является эта совместимость по Луне. По Луне означает женская природа, означает сердечные отношения, теплота, забота, дружба, там очень интимность такая высокая. Женские планеты в супружеских отношениях более важны, чем мужские в этой связи. Спасибо. Бывает так, что люди ходят к одному астрологу, к другому, и получают порой противоречивую информацию. Как вы считаете, существует ли какой-то способ нетрологический, чтобы понять, все-таки есть ли эта совместимость или нет между людьми? Да, я с вами согласен, что это сейчас большая проблема. Есть столько школ всяких астрологических, и они говорят разные вещи совершенно. И для того, чтобы понять, кто говорит правду, кто неправду, существуют определенные чисто способы такие наблюдательные, чтобы понять, насколько какого качества планеты у человека, с которым ты хочешь строить отношения. Это можно понять просто в общении, глядя на его поведение. И это очень важно, вот именно знать вот эти вот эту информацию и попытаться самому оценить этого человека, а также совместимость по этим планетам с ним. Вот я думаю, может быть, стоит сейчас поговорить поподробнее о том, как каждая планета влияет на человека, как она отражается в чертах характера, в его поведении, в том, какую деятельность стоит ему выбирать. Я хотела упомянуть о том, что каждая планета имеет четыре основных характеристики. Это сила или слабость, и хорошее качество, либо плохое качество. И вот, может быть, мы сейчас поговорим поподробнее. Вот, знаете, вот я все время я что-то говорю и говорю. Вот мне вот нравится, например, когда Арина говорит. Мне кажется, радиослушателям тоже больше нравится ее послушать. Вот я думаю, что в этот раз. Вот мы проверим Марину, вообще ее осведомленность по планетам. Вот. Мы начнем с Солнца говорить. И идея в чем заключается? Наша идея сейчас заключается в том, чтобы провести анализ определенный планет, как они проявляются в мужчинах и в женщинах, и вызывает ли это симпатию или нет. То есть мы такую сейчас с Ариной проведем такую работу. Она будет нам по памяти рассказывать влияние планет, вот как на мужчин, на женщин они влияют. А я уже буду дополнять эту информацию как-то и давать свой анализ, оценку. Ну, давайте про солнышко Арины поговорим. Ну, я на самом деле буду чуть-чуть посматривать, с вашего разрешения. Ну, хорошо, ладно, давай. Итак, солнце. Это мужская планета, она связана с мужским началом, и поэтому характер этой планеты будет сильно выражен во внешности, поведении у мужчин, и, соответственно, слабее у женщин. Солнце дает мужчинам красоту их характера, хорошее общественное положение, способность приносить в семью праведность, процветание и выполнение обязанностей. Солнце отвечает в основном за деятельность человека в обществе, за выполнение им общественного долга. Мы рассмотрим солнце, когда оно сильно и когда оно хорошего качества. Значит, такие люди... Что? Я хочу в целом как бы про солнце дополнить. Я хочу сказать, что это факт, что солнце рассматривается в общественной деятельности. Но я также хотел бы дополнить, очень важно знать, что солнце также проявляется в личной жизни, в семейной. Оно именно проявляется в том плане, как мужчина себя живет, ведет в этой общественной деятельности, так женщина к нему относится. И наоборот, как женщина ведет себя в общественной деятельности, так мужчина к ней относится. То есть это тоже связано с солнцем, потому что если солнце стоит как-то не так, то мужчина и женщина будут отношения к внешней деятельности друг друга оценивать неправильно. И наоборот, они будут внешнюю деятельность проводить тоже неправильно. Это все зависит от силы и чистоты солнца. Поэтому как раз очень важно, солнце тоже очень важно в семейной жизни. И если несовместимость по солнцу есть, то именно внешняя деятельность супругов и их отношение к этой внешней деятельности будут являться препятствием для создания семейных отношений и будут являться проблемой, которую надо решать, несмотря на то, что у них может быть гармония в общении, есть личный контакт, но когда внешняя деятельность начинается, там начинаются проблемы. Поэтому вот Арина нам сейчас расскажет, как ведут себя люди, у которых солнце сильное и хорошего качества. Я думаю, что мы сейчас опишем характеристики этих планет, а потом, может быть, мы поговорим, как будет ситуация, когда нет совместимости. Обязательно. Если вы спросите, я отвечу. Ну, я уже спросила. Итак, когда у человека солнце сильное и хорошего качества, то он проявляет в своем поведении ответственность, серьезность, уважение к окружающим людям, благородство, великодушие, щедрость, жизнерадостность. Он оптимистичен. У него позитивное мышление, он величественен, энергичен и способен быть лидером, что очень важно. Он способен контролировать свое поведение и ситуацию, а также поведение людей. Он хорошо относится к правительству, он в гармонии всегда с законом, у него нет проблем в отношении с властями. Он обычно такой человек в почете, он уважаем, у него высокое положение в обществе. И он способен продвигаться по службе. Для таких людей благоприятно всегда быть руководителем, правителем. Это служение в правительстве, арбитраж, это чиновники, судьи, это руководители предприятий, учебных заведений. Мужчины с таким солнцем в гороскопе становятся хорошими ответственными мужьями. Они всегда выполняют свои обещания, они держат слово. Вы хотели бы такого мужа? Ну, я думаю, что каждая нормальная женщина хотела бы такого мужа. Я каждой девушке желаю такого спутника, искренне. Вот. Потому что, ну, кому же не понравится, когда мужчина ведет себя очень серьезно, решительно, твердо, когда он жизнерадостен, оптимистичен, когда он способен шутить уместно, и когда он испытывает радость от выполнения своих обязанностей. Это же редкий бриллиант. Да, согласен. Вот, что вы могли бы сказать об этом еще? Я согласен с Ариной полностью, что вот это все эти качества присущи мужчинам. Я думаю, что мало чего можно дополнить. Единственное, что я хочу сказать, что все, что перечислено, является признаком очень большого благочестия мужчины. И если человек рождается мужчиной, имеет вот эти все черты характера, это значит, что он действительно будет счастливым в семейной жизни. То есть, если он так себя ведет, и это является признаком красоты. Почему женщины так? Когда на самом деле, если мужчина величественен, он ответственный, он ведет себя жизнерадостен, он шутит уместно, и он очень как бы весомое положение такое в обществе имеет. И когда, допустим, он заходит куда-то в какую-то аудиторию, где-то он, допустим, находится, женщины, видя такого человека, они испытывают естественную симпатию. То есть им очень нравятся такие люди. Они млеют от таких мужчин. Вот, краснеют, бледнеют. То есть реально они испытывают счастье от просто присутствия такого мужчины. Вот, не говоря уж о том, что если он, допустим, обратит на нее внимание своим взором. Вот, то есть такие мужчины, они действительно сами счастливы и приносят счастье женщинам. Я не знаю, насколько много счастья они мужчинам приносят. Это уже другой вопрос. Но я думаю, что и мужчинам тоже мужчины приятно. Мужчины воспринимают их как соперников, наверное. Ну, да? Наверное, конечно. Это же мужское качество. Вот. Но я думаю, что мужчинам тоже как-то приятно иметь такого руководителя или начальника, который вот имеет такие черты характера мужские. Наверное, такому человеку легко подчиняться. Да, такому человеку легко подчиняться и хочется подчиняться. И попробуй не подчиниться. То есть все это есть, я согласен. Ну, может быть, вы расскажете о том, как проявляются эти качества у женщин. Ну, если вы, Арина, не хотите про женщин говорить, тогда не хотите, я тогда расскажу, хорошо. А женщины с сильным солнцем, тоже у женщин тоже есть солнце, правильно, в гороскопе. Но у них, как ни странно, оно проявляется совсем иначе. Они скромные, застенчивы в поведении, как ни странно. Вроде бы сильное солнце должно быть иначе, но вот как-то так вот. Они способны подчиняться, очень так серьезно подчиняются, склонны серьезно подчиняться. Очень послушные девочки такие бывают в семье. И беспрекословно выполняют волю и отца, и мужа, будущего мужа. Они верны очень, верность проявляют. И такую твердость характера в этом направлении. Они всегда защищают мужа, его интерес, его взгляды, то есть у них такое, его ценности. Его ценности, они очень серьезно настроены именно на такую защиту. Они интересуются с удовольствием делами своего мужа. Они очень энтузиастичны знать, что у него там в жизни происходит. И помогают ему, эмоционально помогают ему в его делах. Они всегда, вот это важный фактор, они всегда очень гордятся своим мужем, девушке или с отцом. Вот как, допустим, определить, сильное солнце у девушки или нет? Ты спрашиваешь, как ты относишься к своему отцу? Она говорит, мой отец такой, он серьезный такой. То есть она очень уважает такой отца, чувствуется. Вот, это значит, что у нее сильное положение солнца. Даже если там, может быть, особо и не за что уважать, все равно уважает. Уважает, все равно, да, уважает. Почтение у нее есть такое. Ну, конечно, обычно такие женщины имеют хороших отцов, хороших мужей, хороших сыновей, если у них сильное солнце. Иногда женщины отрабатывают карму по солнцу, и, допустим, отец не очень, а потом муж будет хорошим, и сын может хороший родиться. Все это зависит от ее работы над собой. Если она сумела сохранить уважение даже к не очень хорошему отцу. Да, еще тогда совсем будет хорошо. Ну, а вообще, как вот, в общем, какие качества солнце дает человеку, и мужчинам, и женщинам в целом? Вы имеете в виду здоровье, там все остальное? Ну, да, то есть вообще общее влияние. Ну да, я думаю, что мне лучше это рассказать как врачу. Хорошо. Человек с подобным влиянием солнца, таким хорошим, сильным, хорошего качества, имеет, естественно, хороший аппетит, потому что солнце связано с огнем пищеварения. Вот. Он одновременно и неприхотлив в питании довольно. Ну, ему, то есть он не гурман? Он может быть, ну, не настолько сильно, он просто, он хорошо к пище относится, он готов покушать, но тут он не трясется рядом со столом. Нормально себя ведет. Вот. Не обжора. Не обжора, да. Он хорошо, имеет хорошее здоровье. И выносливости, вот что очень важно, выносливость у него достаточно сильная. У него сильный иммунитет всегда. Внешне, конечно, он выглядит такой человек красиво очень. У него большое лицо. Вот женщины любят мужчин с большим лицом вообще как? Ну, наверное, у всех по-разному. Но не слишком, да, уж сильно большое, да? Должно так в меру, да? Вот. Но лицо такое не маленькое, надо сказать. У мужчины, а вообще с маленьким лицом женщины любят мужчин, нет? Ну, если за этим лицом что-то еще ценное есть, то, наверное, любят. Понятно. Вот. У него круглый, широкий, высокий лоб. А высокий лоб как вообще? Да, это супер. Ценится, да? Вот. А крупное телосложение ценится? Нормально, да? Нормально. Вот. Но обычно средний рост у них не сильно высокий. Это юпитерианцы высокие. Дальше у них угловатая, широкая фигура. Смуглый цвет кожи. Темные, крепкие волосы. Сильная костная система. Коричневатые такие глаза, коричневые. А мужчин обычно правый глаз больше, вот с сильным солнцем. Если слева правый глаз меньше, значит луна у него сильнее, у этого мужчины. Вот. И правый красивее еще, это тоже важно. Взгляд у такого человека проницательный, оптимистичный, счастливый. Вот. Я думаю, что достаточно мы описали этого человека, да, Арина? Да, сейчас мы можем поговорить о качествах человека, у которого солнце слабое. Нет, я думаю, что пока оставим этого человека в покое. Мы, я думаю, сейчас обсудим вообще идею вот, ну, совместимости вот этих людей с сильным солнцем хорошего качества. Как ты считаешь, Арина? Давайте обсудим. Не против? Ну вот просто мы вот сейчас проанализировали вот такой тип, допустим, женщины и мужчины. Я хотел бы вот промоделировать ситуацию, как вообще они ведут себя друг с другом, как встречаются и так далее. Если, допустим, мужчина с сильным солнцем, где его можно встретить? Ну, я думаю, что в среде руководителей. Да, возможно. Ясно, что не на вокзале, да, то есть там это не сильно выражено, там какое солнце, у кого все идут на поезд. А на вокзале встречаются в основном бродяги. Вот, естественно, что есть определенная среда, то есть и тоже, опять же, не на дискотеке, потому что, ну, люди солидные, они ведут себя солидно, соответственно. У них тоже есть какие-то там праздники и все прочее, но это как-то выглядит немножко иначе. Более прилично все, культурно. Вот, люди с сильным солнцем, они имеют такое свойство уважать себя и окружающих людей. То есть вообще солнце связано в какой-то степени с самоуважением, с эгоизмом человека. То есть даже женщины с сильным солнцем, хоть они смиренные, скромные, но на самом деле, если внимательнее посмотреть, у них очень гордая осанка такой, достаточно такой гордый вид. То есть у них прямой взгляд такой, хоть они и отводят глаза, когда мужчина на них смотрит, но у них, я не могу сказать, что они выглядят как-то забито. То есть у них ярко выражено чувство собственного достоинства. Очень, да, очень выражено, хотя женщины такие, они считают собственным достоинством очень смиренно вести себя рядом с мужчинами, то есть они не позволят себе там спорить с мужчиной. То есть, но тем не менее, если женщина такая, допустим, встречает со стороны мужчины какое-то проявление немужественности, а женщина сильное солнце, она сразу пренебрегает им. То есть она не может с ним там, допустим, дальше сюсюмочить. То есть даже внешне может его отвергнуть, ну, выразить ему сделает, это пренебрежение? Да, сделает вид, что нам с тобой не по пути. То есть женщина такая, она, если сильное солнце, она сразу отрезает от себя. Допустим, молодой человек клеится, там пытается познакомиться, вот. Ну, не солидно ведет себя, да? Не солидно ведет себя, солнце чуть послабее, чем у нее. На самом деле, девушки, они сразу оценивают солнце, они смотрят, парень, насколько он крепкий, насколько он, они даже солидный, так, да, насколько они даже говорят, он слабее меня, я не хочу с ним общаться, он слабее меня. Хотя так, если взять руки на стол, поставить, вот, попытаться вот это как вот руки вот так вот. Да, вот так вот. Кто кого сильнее. Ясно, что он будет сильнее. Но вот какие-то другие моменты, такие характерологические, они, женщины, именно вас это имеют в виду. И они сразу отвергают такого мужчину. Достаточно ему вот немножко там повести себя как-то несерьезно, несолидно. Девушки с сильным солнцем, они очень скромненько так отстраняют от себя этого человека. Они не будут его там как-то оскорблять, но они уже с ним дело иметь не будут. Такие девушки уже все. Поезд ушел. Быстро они разбираются в парнях вот таким образом. Вот. И, конечно, они себе ищут, соответственно, и мужчину такого серьезного, зрелого, солидного. Сильное солнце, на самом деле, оно проявляется также в статусе человека. Допустим, девушка с сильным солнцем, она уже имеет отца там директор зовут, там, ну и так далее. То есть уже это как-то проявляется в статусе. Редко бывает, чтобы статус был очень низкий у человека, а солнце было сильное. Так бывает редко. Но иногда бывает такое. Как они встречаются? Они общаются очень деликатно друг с другом. Ведут себя очень тактично. То есть молодой человек смотрит на девушку. Если у молодого человека сильное солнце, он смотрит, как она себя с ним ведет. Прежде всего, он смотрит, насколько она, ну, смиренность себя ведет скромно, насколько она поднимает глаза там на него, насколько она... То есть если он видит, что она немножко нагловато себя ведет, не сдержанно с ним, он тоже сразу от такой девушки отстраняется. То есть ему, для него очень важно, насколько девушка его уважает. То есть, если она чуть-чуть не уважает его, он уже думает, так, это что-то не то. То есть, уважение между такими людьми, то есть, женщина уважительно относится к мужчине, мужчина благородно очень относится к женщине. То есть, для него чуждо сильным солнцем проявление какого-то неблагородства по отношению к женщине. Он очень благородно себя ведет. Мне сразу представились восточные люди, там это очень ярко проявлено, к сожалению. У нас не так-то уж часто встретишь такие отношения. Восток означает солнце. Там, конечно, люди более солнечные. У них по карме, они по карме более солнечные. То есть, чем восточнее люди, там больше солнца вообще в жизни в их. Допустим, в Индии в 5 раз больше солнца, чем здесь, по энергетике. И, соответственно, и солнечность отношений между мужчиной и женщиной тоже выражена гораздо сильнее. Вот. Я думаю, что если там, где север, там по-другому, да? Вот, там может быть где-то меньше выражено как-то. Ну, Арина, я думаю, мы как-то это обсудили немножко, и вот какие отношения строятся с ними, как они отвергают друг друга. То есть ясно, что если молодые люди нашли себя в таком достаточно солидном круге, и они уважительно относятся друг к другу, то у них совместимость по солнцу уже есть, это уже понятно. С другой стороны, если девушка видит, что не дотягивает он для меня, и хочет за него замуж выйти, это значит, что у нее у самой солнце слабое, потому что как с плохим солнцем девушки себя ведут? Они не ориентируются. Для них вот этот показатель, насколько молодой человек будет сильнее в отношениях, он не имеет такой ценности большой. То есть бывает даже наоборот. Девушка с плохим солнцем, со слабым, она наоборот хочет выйти замуж за парня, которым бы она манипулировала. Вот это очень важно понять. То есть у нее с самого начала именно такая идея в сознании существует. Она хочет манипулировать молодым человеком, поэтому она и послабее себе ищет. То есть я сделала вывод, что если девушка чувствует, что парень энергетически слабее ее, то лучше ей не стоит начинать отношения. Да, она будет разочарована. Да, однозначно, да. Однозначно. Да, вот именно это девушка должна определять, потому что здесь мужская планета, и девушка должна это определять, потому что это мужская красота. У девушки эти качества скрыты. А и скрыты как она? Она должна, для нее очень важно оценить человека. Допустим, по Луне там сюсю-мусю, все нормально, они общаются, но если он слабее, то какое счастье она будет испытывать рядом с ним? Ей очень тяжело будет. Иногда люди думают, что со временем все разовьется, все будет хорошо. То есть здесь нужно именно принципиально понять, что да. это важный момент. Этот принцип, Арина, да, это очень важный принцип, что когда отношения еще не построены, то надо очень критично относиться ко всем пунктам. То есть надо реально смотреть очень серьезно на все моменты, обсуждать их. Или даже если ты видишь что-то вот серьезно, ты видишь какой-то недостаток серьезный там, то, может быть, не стоит отношения строить. То есть это может потом камнем преткновения быть большим. То есть реально, конечно, все надо обсуждать, пока отношения... Но реально люди должны чувствовать, что они наравне друг по отношению к другому, что они достойны друг друга. С самого начала они должны это понять, почувствовать. Это самое главное, это главным признаком будет построение отношений. Есть две планеты, Солнце и Луна. То есть Солнце означает, что они достойны друг друга, что они как бы подходят вот в этом по статусу друг другу. А второй признак, насколько у них теплота, интимность отношений развивается, это уже связано с Луной. Насколько вот они способны. Да. Ну, я думаю, что нам стоит также поговорить сейчас о солнце слабом, хорошего качества. Ведь это тоже бывает, и мужчины не такие сильные, но качество солнца высокое. Итак, значит, люди, у которых солнце слабое, но хорошего качества, Они проявляют позитивизм мышления, не ставят себе слишком высокие цели, но стабильно движутся к тому, что перед собой поставили. Значит, такой человек старается действовать под чьим-то руководством, вести себя неброско, учтиво, неторопливо. В жизни он желает, чтобы его работа была не слишком ответственная, спокойная. С людьми он строит нейтральные отношения. Он не склонен командовать и совершать чрезмерных усилий в достижении своих целей. Поведение его осторожно и неторопливо. Эти люди являются хорошими помощниками в управлении, послушными служащими. Мужчины этой категории ведут себя неброско, но способны выполнять возложенные на них обязанности. Они признают авторитеты и стараются им следовать. Они уважают своих родственников и стараются следовать их наставлениям. Что вы хотели бы еще добавить здесь? Да, я согласен с характеристиками в целом, что действительно эти люди очень ответственные, но они не стремятся к власти и не стремятся как-то выделяться в обществе и броско себя вести там и так далее. Я хочу просто добавить к этому всему то, что это очень важно вот понять, что женщина, которая сама из такой семьи и сама в принципе не слишком так броско выглядит, она не должна стремиться вот найти себе мужа вот чрезмерно вот такого вот броского и чрезмерно видного, потому что если она сама не дотянет до этого человека, то может так случиться, что он ей пренебрежет в какой-то момент, и семья может разводиться. Она и сама не будет счастлива. Она будет чувствовать, что она его не может удержать рядом с собой. Она должна сама вот чувствовать силу в себе, справиться с таким мужчиной. Потому что он же будет смотреть и на других женщин, которые более видно себя ведут. То есть девушка не должна стремиться вот с таким солнцем слабого, хорошего качества, иметь вот именно очень видного мужа. Ну, может быть, чуть поподробнее, как ведет себя женщина этой категории? Конечно, мы сейчас об этом поговорим. Ну, вообще-то они тоже послушные, девчонки такой категории, да. Вот, они, конечно, стараются быть послушными, но не всегда им удается, правда, но они стараются. Здесь дело в том, что у них со слабеньким солнцем хорошего качества, у них врожденная склонность слушаться есть. Но сила вот слушаться не всегда хватает, потому что муж ведь может себя вести агрессивно. Если у женщины солнце сильное, она готова, она может любой натиск мужа выдержать. То есть у нее энергии психически на это хватает. Вот. А если нет, то тогда она может и сорваться. Вот. Она также скромна, такая девушка. Она старается выполнять свои обязанности. Правда, у нее не так много сил, энергии не так много выполнять свои обязанности, как у девушки с сильным солнцем. Но она, тем не менее, старается. Она не получает мужья обычно выдающуюся личность, но зато она своим поведением способна помогать мужу прогрессировать. И, кстати сказать, вот семьи, где солнце слабое, хорошего качества, они развиваются постепенно и растут и по лесенке вот этой вот общественной, и у них все хорошо. То есть они с возрастом могут получить как бы вот именно качество солнца, самая важная характеристика вообще качества у планет. Поэтому со временем такие люди, они достигают какого-то статуса серьезного. Вот. Вот так женщина ведет себя. А каким аппетитом обладают такие люди со слабым солнцем? Ну, я думаю, что не таким большим уж, как сильным, но, по крайней мере, есть у них какие-то характеристики, связанные с питанием. Например, они избирательны в пище достаточно сильно. Вообще, когда мужчина копается в пище, это уже ясно, что у него солнце не сильное. То есть мужчина, если кушает все нормально, он говорит, ты кашу любишь? Он говорит, люблю. А суп? Он говорит, суп люблю. А картошку любишь? Люблю картошку. То есть он все любит. Это значит, солнце уже сильное, то есть хорошее пищеварение. Вот, но если солнце качество хорошего, но слабость по силе, то эти люди имеют хорошее пищеварение, но они не все любят, то они выбирают что-то, они любят кушать, чего-то нет. У них нет большого также и резерва здоровья, хотя они не выглядят больными. Они здоровые люди, но они стараются как-то придерживаться здорового образа жизни, стараются как-то не болеть. Вот. У них кислотность не такая же, вот пищеварение, огонь пищеварения не такой выраженный, как у людей с сильным солнцем. То есть они, у них немножко показатели все снижены. И активность печени, и желудка. У них давление не такое тоже активное, то есть они могут гипотонией страдать. А иногда у них может развиваться какие-то нарушения, связанные со здоровьем, там анемия там развиться, или еще что-то с этим связанное, с кровью. А, они могут заболеть инфекционными заболеваниями в каких-то критических ситуациях. Обычно они не сильно болеют, но если критическая ситуация возникает, то они могут заболеть. Внешне они выглядят так. У них небольшое круглое лицо, светлые волосы, средний рост, слабое, но гармоничное телосложение. Тогда достаточно такая неплотная фигура, тонкие изящные волосы, слабая костная система. Глаза обычно у них светлые, взгляд непроницательный, а больше поверхностный, но добрый. Глаза не такие большие, как у мужчин с сильным солнцем. И правый глаз может быть даже меньше, но красивее, чем левый. Или таких же размеров. Вот такая вот характеристика. Арина, как тебе вот такие мужчины вообще, вот честно? Ну, какие есть, ну что ж теперь делать? Ты согласна на такого мужа или нет? Лично ты как? Я думаю, что судьба каждому посылает то, что он заслужил, поэтому чтобы выбирать уже. Понятно, тебя никак вот нельзя на откровенность вызвать в этом плане. Ну ладно, хорошо. Так, что, может быть, мы поговорим о солнце? Нет, ты всегда торопишься. Мы сейчас поговорим как раз о вот совместимости этих людей. Ага. Мы же об этом не обсудили. Мы сейчас только разобрали, как они выглядят, а как они встречаются, влюбляются и женятся. Да, давайте поговорим. Хотелось бы узнать вообще, есть идея? Да, немножко. Вот. Ну, вообще, как мне кажется, такие люди, они тоже довольно... Они нельзя сказать, что они из какого-то там очень большого, там, больших слоев общества, каких-то высоких, но это факт, что они ведут себя очень деликатно друг с другом. Они очень уважают друг друга и себя, но при этом они не выделяются среди окружающих людей. Если человек, девушка, допустим, с сильным солнцем, ее среди других девушек сразу видно. Она такая видная. Она идет даже там, одной ногой пишет, другой зачеркивает. То есть, ну, она не может скрыть свою видность. То есть, она выделяется, однозначно выделяется среди других девушек. Своим поведением, внешним видом, такая осанкой. То есть, вот такая она. Броская. Вот, да, вот вся из себя. Вот. А мужчина тоже с сильным солнцем, такой солидняк такой, все у него нормально с этим. Тоже все нормально, все хорошо. Люди с послабее солнца, качественные, они не сильно выделяются, но при этом у них есть чувство собственного достоинства, их уважают. Их уважают за их дела, за их слова, за их поступки. И люди с солнцем слабым, хорошего качества, они на самом деле... Им сложно оценить вот по внешнему виду друг друга. Они обычно оценивают друг друга по поступкам, по делам, по словам. То есть они сходятся обычно не так вот сразу, а им нужно друг друга понять, изучить. То есть вот такое происходит сближение таким образом. Ясно, что они из благополучных семей обычно. Ясно, что у них есть какая-то определенная в этом плане тоже характеристика. Ясно, что они выполняют обязательства друг перед другом довольно серьезно. Вот. И ясно, что если эти обязательства друг перед другом не выполняются, то это значит, что уже 100%, что с солнцем какие-то проблемы. То есть человек все равно, что если солнце у него хорошего качества, он все равно ведет себя безукоризненно. Вопрос заключается в их возможностях. Ясно, что молодой человек, допустим, со слабым солнцем, он не может под танк бросаться ради девушки, то есть как человек с сильным солнцем, не может там толпу разогнать мужиков. То есть он не проявляет такие сильные, большие лидерские качества. Он не сможет так добиваться девушки, как, допустим, человек с сильным солнцем. Но девушка, она и не требует этого для себя. Если у нее послабее солнце, для нее достаточно, что он просто будет Вот нормальный человек более-менее. Обычно такие люди, они не бывают сильно большую карьеру не берут по службе, но при этом они их уважают все в коллективе. То есть они уважаемые люди. Это признак солнца с хорошего качества. То есть как определить совместимость, несовместимость? То есть если девушка увидела парня, допустим, и он ведет себя как-то вот безответственно, некачественно, на работе, в отношениях с людьми, а у ней солнце пусть слабого, слабое, но хорошего качества, она не хочет общаться с таким парнем. А если солнце хорошего качества, то есть одна особенность у девушек. Они четко выбирают себе мужей по качеству солнца. Если молодой человек недостаточно серьезен, пусть он не имеет высокого статуса, он недостаточно серьезен, девушка тогда такого парня сразу отшивает. То есть, если у нее качество солнца хорошее, если качество плохое, ей очень трудно понять, отшивать этого человека или нет, потому что у нее есть какие-то проблемы, она недостаточно глубоко и хорошо понимает, где хорошее поведение, где плохое, как вот оценить вот этого молодого человека. Может быть, он там где-то в другом месте будет себя вести хорошо, может научиться когда-нибудь вести себя хорошо. Девушки обычно с плохим качеством солнца, они очень доверчивы. Они доверяют мужчинам, думают, ну, вот он мне глазки строит, он такой хороший, добрый, может быть, он исправится, когда со мной будет жить. Она ему вот склонность доверять имеет. Женщины же с сильным солнцем, они не доверяют, они выясняют, проверяют, да, они ставят такие какие-то испытательные моменты мужчине, то есть они серьезно относятся, то есть они не склонны надеяться на что-то там. И еще очень важно, что если качество солнца хорошее у девушки, мужчина поступил себя неправильно, повел себя, потом ей очень трудно будет доказать, что он хороший человек, да. Нет, себе, то есть ей очень трудно будет доказать, что он хороший человек. То есть она сразу барьер ставит. И с ней потом очень трудно отношения дальше развивать. Одна-две ошибки и все. То есть очень серьезные девушки такие, очень серьезные. И парни качественные солнца тоже, они смотрят на девушек. Если девушка ведет себя, допустим, она с ним идет, глазки кому-то другому там по дороге строит. Или при нем с кем-то флиртует, сразу ясно, что он сразу думает, нет, мне такая жена не нужна. То есть качество хорошее в характере у мужчины означает, что он дифференцирует женщин по их поведению. Очень серьезно к этому вопросу относится. А если солнце слабое у человека, у мужчины, допустим, этого не происходит. Ну что, Арина, я думаю, нам уже теперь про хорошие качества мы закончим, а то у нас скоро лекция закончится. Давайте поговорим по-быстренькому о солнце сильное, сильным плохого качества. Вопросы сейчас... у нас через 15 минут. Вы можете позвонить и задать свои вопросы. В 8 часов начинается прямой эфир. Итак, сейчас мы можем поговорить о людях, у которых солнце сильного, сильное и плохого качества. То есть здесь уже идет значительное отличие от той категории, которую мы обсуждали. Значит, человек с сильным солнцем плохого качества отличается в первую очередь амбициозностью. Значит, он имеет очень сильный энтузиазм в достижении своих целей, материальных успехов. Он горд, заносчив, высокомерен. Он стремится к власти, желает лидировать. Он неугомонен и склонен к неуважительному отношению к окружающим. Он проявляет надменность. В жизни он фанатично желает продвигаться по службе любыми способами. Он часто противостоит подчиненным или вышестоящим инстанциям. Ему всего приходится добиваться с усилиями. Зачастую ситуации или люди выходят из-под его контроля, что приносит перенапряжение и трудности как ему, так и окружающим. Такому человеку благоприятно быть руководителем предприятия, и хотя при этом он зачастую не имеет уважения со стороны подчиненных. Такие люди бывают чиновниками, которые ведут себя не всегда законно. И также эти люди зачастую стремятся к власти любыми способами. Мужчины этой категории ведут себя амбициозно, склонны к категоричному мышлению и преждевременным выводам. Они постоянно требуют к себе повышенного внимания, ведут себя излишне строго и сурово. Они любят много обещать, но обычно свои обещания не выполняют. Им нравится пышная, расточительная жизнь. И, Олег Геннадьевич, вы наверняка могли бы что-то еще дополнить к этой характеристике. Ну да, я согласен, что Здесь довольно такое яркое описание было вот этих мужчин с сильным солнцем плохого качества. Ну что можно добавить? Можно добавить, как-то объединить это все. Такого человека видно на самом деле. Он обычно имеет амбиции больше, чем возможности. То есть, если у солнца сильное, плохого качества, то такой человек, ну, он вот, допустим, солнце хорошего качества, сильное. Человек заходит в помещение, из него исходит радость, какие-то хорошие черты характера. И уважение к нему возникает из-за этого. Его уважают за то, что он вот такой. Но когда человек имеет солнце сильное, плохого качества, то он заставляет себя уважать. То есть он, у него гордый такой надменный вид, он как-то пытается сделать солидное такое поведение. Вот, он старается голос солидным больше, посолиднее сделать. То есть он ведет себя очень он на самом деле карьерист по природе. То есть у него карьеризм, вот это вот желание выделиться, выгородить себя как-то, напыщенность, вот это вот такая в поведении очень выражена. И такие люди на самом деле, они не могут быть хорошими руководителями по определению. Они постоянно со всеми скандалят, выясняют отношения. Все, они всеми недовольны. Самое интересное, их такой основная характеристика, они очень критически относятся к подчиненным и строго, чрезмерно строго. Они требуют от подчиненных гораздо больше, чем от себя в жизни. Вот такие вот люди. Обычно так они себя ведут. Так, и у нас еще есть характеристика женщин этой категории. Конечно. Ну, женщины, конечно, этой категории тоже высокомерные, они неприступны, к ним не подойти. Вот, у них очень, очень большие запросы, там президент страны не меньше. Замуж за президента они хотят, конечно, там, за принца на белом коне. Вот, и поэтому им. Ну, а принцы, наверное, все душой мечтают, что там. Ну, конечно, да. Ну, положа руку на сердце. Ну да. Но знаете, проблема в том, что им очень трудно выйти замуж, потому что они горды собой и стремятся к независимости. А извините меня, какой мужчина, он понравится, ему понравится независимая женщина. Кстати, вот мужчинам с сильным солнцем плохого качества очень нравятся независимые женщины. Наверное, они об этом спотыкаются, да, потом? Да, да, то есть они такие встречаются друг с другом. Женщина, когда пару раз его легнет, так психически кольнет, легнет, он думает: о, хорошая женщина. Ему это нравится. И у них такие отношения тоже. Она его это насмехается над ним, там смеется, шутит над ним со такой со злобинкой немножко. Вот. Вот это вот такое у них такая любовь. Об этом мы еще чуть позже поговорим, о совместимости. А сейчас я еще добавлю вообще, как внешне этот человек выглядит, какое у него здоровье. Ну, обычно люди с. Да, вот интересно знать, что женщины с таким солнцем, сильным плохого качества, они не доверяют чужому мнению, никогда не прислушиваются. Они, если даже выходят замуж, они считают всегда своего мужа не самым лучшим вариантом, то есть не способны реально его уважать. Хотя, когда они выходили замуж, они думали: о, крутой там, но они быстро разочаровываются на самом деле в мужчинах. Человек с таким слиянием солнца, с такого качества, с такой силы, у него очень сильный аппетит на самом деле. Но пищеварение сильное и некачественное. То есть он, если много поел, он может от этого сильно пострадать. Он обычно кушает пищу, которая пересыщена специями, очень острая, там соленая, жирная. То есть все, у него пересыщение идет по специям и по вкусам различным. Поэтому у него шаткое здоровье. Вот. Он часто страдает такими болезнями, как повышенная кислотность, повышенное выделение желчи в печени, язвенная болезнь надсперстной кишки. А зачем мы, кстати, о болезни, Алина, говорим здесь вообще? Это нужно? Как ты думаешь, вот практично вот оценить? Допустим, вот ты мужчину встретила, и он говорит: а вот знаешь, ты знаешь, у меня язва желудка. Сразу раз. Ну иди лечись тогда. Понятно, да? Тогда, значит, солнце сильное, плохого качества. Раз язва желудка, значит, и в жизни будет язва, да? Ну, я все-таки не советую так уж категорично относиться ко всем людям, вот именно с этой позиции. Но в каждой шутке есть доля шутки. То есть надо все равно учитывать все эти вещи. Допустим, если человек имеет там какие-то кислотность повышенную, там подобные вещи, но при этом очень учтиво себя ведет, деликатно, значит, может быть, это как-то и проявляется, плохое качество солнца, но не в личной жизни. То есть не надо вот болезни желудка воспринимать как буквальное условие того, что человека надо отвергнуть. То есть солнце может по-разному проявляться, характер или здоровье. Мы поэтому, именно поэтому и смотрим, и оцениваем астрологические данные с позиции общения. Это очень важно. Вот. У солнца, у людей с плохим солнцем плохого качества обычно склонность есть к воспалительным заболеваниям глаз, такой вот. Вот. Внешне они выглядят примерно так. Лицо большое, круглое, но красноватый оттенок, такой яркий красный цвет у них. Широкий лоб с выраженными складками. Крупное телосложение, немножко такое, не такое, ну такое крепкое, а крупное именно. То есть они уже склонны к чрезмерностям каким-то. Они склонны к полноте. Вот. Или наоборот склонны к такому, ну, излишнему жару в теле, то есть они потеют постоянно, вот такой у них может быть. А красновато-коричневый цвет кожи, возможно, лысина у них, часто залысины они бывают, вот именно сильное солнце плохого качества. У них сильная костная система, красноватым оттенком глаза. Правый глаз больше, чем левый, но он обычно имеет властное какое-то требовательное очертание, но не очень красивый. Взгляд у них проницательный и едкий. Вот это главная, пожалуй, характеристика такого солнца. Едкость взгляда. Проницательный и едкий взгляд. И как же строят общение эти люди? Да, теперь, пожалуй, об этом стоит немножко нам поговорить, хоть у нас это не так много времени. Я хочу сказать, что, вот еще раз повторить тот факт, что такие люди не разбираются совершенно. Им главное, чтобы человек круто выглядел. Вот они совершенно не разбираются. У них нет внешних вот этих моментов, проявлений. То есть они не понимают чувство долга, там ответственность, серьезность. Они не понимают таких вещей. Главное, чтобы человек был крутым. Женщина должна такая выглядеть очень броско, гордо. Такие мужчины любят очень гордых, заносчивых женщин. Вот. Женщины такого качества любят, когда мужчины выделяются, добиваются своего среди в обществе. Они стараются выделиться, вести себя очень броско, так сильно и так далее. То есть, вот обычно вот на этом спотыкаются они. Они не сильно следят за качеством, надо внешнее что-то такое в характере, в поступках. И они поэтому, даже отношения, когда строят, они ругаться уже с самого начала начинаются. Если солнце сильное, плохого качества, это указывает напрямую склонность к амбициям. То есть, заносчивость, обидчивость в отношениях такая, унижение друг друга, они унижают часто друг друга своим поведением. Женщина, мужчина, мужчина, женщина. То есть вот в этом проблема. То есть у них вот очень бурные такие отношения, эмоциональные, но качества хорошего нет в отношениях. Не очень сильно они уважают друг друга с самого начала. И, к сожалению, что можно посоветовать таким людям? Если девушка качество солнца не исправит, она скромности не добьется в своем характере. Если она не начнет уважать окружающих людей, если она перестанет быть эгоисткой, она не найдет себе лучше мужа. Вы полагаете, что в принципе качество можно исправить? Однозначно, да. Но сначала, прежде чем замуж выходить, надо его исправить. Иначе, если его не исправить, то тебе точно такой же человек попадет с плохим качеством солнца. И что нужно делать, чтобы исправить, если вот кто-то узнал в этой характеристике себя, что бы вы им посоветовали, чтобы подправить? Я бы им посоветовал начать уважать, учиться уважать мужское начало мужчин. То есть понять, что женщина, надо концепцию, идею вообще женщины развить в своей голове. Такие женщины, они не понимают, кто такая женщина. Им кажется, что женщина должна очень круто себя вести, круто выглядеть, то есть пренебрегать мужчинами, они обычно пренебрежительно к мужчинам относятся. Но это не женственность на самом деле, это просто вот какое-то, ну, самоутверждение на мужчин. Они любят самоутверждаться на мужчинах, такие женщины. Они любят привлекать себе внимание, потом бросать мужчину. Там следующие вот так играются с ними, как бы. Вот я посоветовал бы им серьезно задуматься о том, как вот себя вести правильно, смиренно, послушно. В этом и гордость женщин заключается, чтобы вот так себя вести. А мужчинам бы посоветовал развивать себе способность к чуткому, заботливому, ответственному общению, чтобы человек-мужчина, настоящий уважаемый себя мужчина, уважающий себя мужчина никогда не будет пренебрегать другими людьми. Он будет за них отвечать, но при этом он в этой ответственности нет злобы, ненависти, насилия и так далее. То есть он не будет сам утверждаться на людях. Он примет такое положение в обществе, которое коллектив, окружающие люди ему дают сами. Я думаю, у нас не так много времени, Алиночка. Давайте... Да, поговорим о солнце слабом, плохого качества. Да, давайте с солнцем как-нибудь сегодня закончим, чтобы как-то логическую поставить точку. Итак, у нас осталась характеристика людей, у которых солнце слабое и плохого качества. Тут, конечно, уже не так все оптимистично. Эти люди склонны проявлять негативизм, низость мышления, низость целей и взглядов на жизнь. Они непослушны перед старшими, они безответственны, амбициозны, бесхарактерны. Они любят выпендриваться, экстравагантны. Они эгоистичны, пессимистичны и пассивны. В жизни такие люди стремятся отлынивать от любой работы, вести себя безответственно, показывают всем свои слабости, принимают совершенно неожиданные хаотичные решения, ищут защиты у окружающих и не оправдывают их доверие, трудятся с ленью и с негативизмом. У них непредсказуемое поведение. Как правило, такие люди... являются безработными или часто меняют специальность и место работы. В общем, это бездельники всех мастей. Мужчины этой категории стараются отвертеться от своих обязанностей, не имеют чувства собственного достоинства, склонны к спиртному, ведут себя мелочно и слабохарактерно. Ну, к сожалению, достаточно часто встречается такой типаж. Что вы об этом скажете? Ну, что я могу сказать? Все пьяницы относятся к этой категории. Ясно, что если человек... любит пристрастие, у него есть к спиртному, то ясно, что какой он ответственный. Потому что пьяница в семье – это страдание для любой женщины. И если человек выпивает, это значит, что он не может побороться со своими вот этими эмоциями, со своими проблемами как-то по-другому. То есть он фактически проигрывает как бы свою ситуацию жизненную. Он сдается. Когда человек выпивает, он сдается. Он не может побеждать себя. Поэтому, естественно, что тут сказать. Это большая проблема. Но это фатальность или это можно как-то исправить? Конечно, слабое солнце можно укрепить. Исправить. Самое интересное заключается в том, что если женщина, допустим, понимает, что все исправляется, то она и ведет себя соответствующим образом с этим человеком. Она начинает его уважать. То есть здесь помочь может именно не сам человек себе, а близкий человек. И правильно? Близкий, и сам себе человек может помочь. Помощи можно и оттуда, и оттуда ждать. Просто идея в чем заключается. Если у женщины тоже солнце слабое, плохого качества, она себе мужья такого человека получает. И мало того, она его никогда не может научиться уважать. А от этого человек еще больше пьет. То есть это замкнутый круг. Но как же его разорвать? Разорвать вот так. Если женщина хочет разорвать, она должна научиться уважать мужа. А мужчина хочет... Ну как же пьяницу уважать, божечки? Да? Да? А как же? За что же его уважать-то? За то, что он муж. Надо научиться вот мужчину за то, что он муж, просто уважать. Это очень важно понять. Вот. И постепенно, если она его начнет уважать, перестанет быть пьяницей. С другой стороны, если мужчина сам за себя возьмется, то, несмотря на то, что жена его не уважает, он будет попытаться стать уважаемым человеком и тоже разорвет эту проблему. Женщины этой категории вот как раз и не способны подчиняться совсем и слушаться. Они чувствуют себя беззащитными, не верят в свое счастье, видят во всем только плохое и не способны радоваться жизни. Вот как раз та характеристика женщины, с которой замужем за пьяницу. Вот. Что касается людей этой категории вообще, то есть они имеют очень слабое пищеварение. Они больные, часто болеют, слабый иммунитет. У них склонность есть к хроническим заболеваниям, простудам и так далее. Вот. Они периодически выходят из себя, нервничают понапрасну и выглядят очень так, не очень красиво. Не очень привлекательны. Они обычно имеют слабую больную костную систему, неказистое лицо, хрупкое телосложение, сухую кожу, мелкие отчаянные глаза, взгляд непрямой, пугливый и так далее. Ну, что сказать, а как они встречаются и как они влюбляются? Ясно, что они толком не разбираются друг в друге, то есть часто ведут себя не очень корректно по отношению к другу, не выполняют никаких обязанностей, даже пожениться не могут толком. Обычно у них гражданский брак или вообще никак, я не знаю, как это назвать. Пожили-разошлись. То есть они не могут толком оформить даже отношения друг с другом. И вот такие проблемы на самом деле у них возникают. Да? Давайте мы переходим к вопросам. Вот Ариночка нам сейчас прочитает вопрос. Давай. У нас есть вопрос. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Пишет женщина. Я лидер по натуре и всегда привыкла добиваться своего. В отношениях с любимым человеком это проявляется и влияет негативно. Я оказываю негативное давление на него своим мнением и упрямством. Я не уважаю его мнение, что неправильно. Я сейчас меняюсь, и возникает вопрос. Если я правильно понимаю, мне нужно разрешить ему стать лидером, хозяином в наших отношениях, а самой стать смиренной. Как быть в ситуациях, когда он принимает решение, но я считаю решение неправильным? Мне нужно молчать и разрешить ему делать, что он считает правильным? Спасибо, с уважением, Анар. Очень благодарен вам за этот вопрос, потому что вдвойне приятно видеть вопрос, который по теме задан. Потому что этот вопрос действительно по теме солнца. И спасибо вам еще раз за этот вопрос. Значит, вполне понятно, что если человек имеет какие-то проблемы с солнцем, а здесь мы видим, что женщина имеет солнце сильное, плохого качества, но она осознала это, и сейчас у нее меняется вот эта вот самооценка и оценка отношений, то, естественно, так как человек не знает, как себя вести в этой ситуации, поэтому он задает вопросы, и в этом проявление разумности заключается. Вот, поэтому надо понять в этой ситуации, что действительно девушка, женщина с сильным солнцем плохого качества очень дорожит своим мнением. И первое, что она должна понять, что каждый человек, а тем более муж, тем более мужчина, он имеет право на свое мнение, которое надо не просто признать, но также его надо очень сильно ценить и уважать. Кроме того, следует понять, что если человек не прав, это не значит, что нужно молчать. Просто если женщина действительно смиренная, она очень близка мужу, то есть у них развиваются доверительные отношения. Смиренная женщина, она наоборот, чем ценится, она способна говорить мужу. Но говорит она совсем по-другому. Она говорит очень нежно, заботливо и честно ему обо всем. И это настолько приятно слышать от женщины, когда женщина так говорит. На самом деле, когда женщина молчит и ничего не говорит о недостатках мужа, это тоже вид недостатка, связанный с каким-то нарушением солнца. Женщина должна обязательно говорить. То есть не надо молчать и копить негативизм, потому что это тоже разрушает отношения. Вот. То есть, но если вы не можете говорить ему правильно о его недостатках, то лучше помолчать. Надо развить в себе смирение и деликатность. На самом деле не только смирение, деликатность в отношениях с мужем это даже еще большее проявление солнца, нежели смирение, потому что смирение больше связано с Юпитером. Именно деликатность, врожденное уважение мужского начала и мужчины, это признак сильного и качественного солнца. Поэтому на ваш вопрос я отвечу так. Вам надо учиться деликатности по отношению к мужу, очень ценить его мнение, и если вы считаете, что он не прав, надо очень нежно, деликатно ему об этом говорить. Вот такой ответ. Сейчас у нас звонок, и поэтому мы будем общаться уже по телефону. Алло. Алло, я вас слушаю. Олег Геннадьевич? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, я из Омска. Вас как зовут еще раз, меня не расслышали? Дмитрий. Дмитрий, да? Хорошо, да. Потому что связь прерывается, поэтому я буду переспрашивать вас. Хорошо. Я из Омска и хотел поговорить с вами, задать вопрос по семейным отношениям. То есть мы уже женаты, живем с женой 8 лет. Да, я вам хочу уже сейчас сказать, пока вы еще не задали вопрос, что у вас солнце не сильное. Но качество такое среднее, не могу сказать, что плохое, вы достаточно деликатный, ответственный человек, но солнце у вас не сильное, поэтому есть вероятность, что какие-то, если говорить по Солнцу, то могут быть какие-то вопросы, связанные с критическими ситуациями. Я не думаю, что в обычной жизни у вас проблемы с женой, но вот в критических ситуациях могут быть срывы в отношениях. У нас проблемы в семейном плане в отношении воспитания детей, и как бы вот у нас все время в этом интересы, так сказать, стыкуются, не стыкуются. Сейчас постоянно старается выставить. Алло. Да, я слушаю. Вот, то есть мы все время начинаем ругаться на тему воспитания детей, так скажем. Я стараюсь как бы держать свою точку зрения, она, не знаю, там, объективно, не объективно, все-таки старается как-то делать по-своему, не всегда это является правильным. То есть я просто читал много литературы на эту тему и как бы примерно знаю, как, что такое, в принципе, как воспитывать детей в правильном смысле. Вот. И, но жена старается в этом плане сделать как-то все по-своему. Так скажем, я с вашей книгой знаком, с вашими книгами знаком только вот 3 месяца, то есть я их все 4 посетил. Они оказали на меня большое влияние. Вот я сейчас пытаюсь как-то себя начать все это. Я понимаю, что я сам себя очень плохо вел. Ну, некорректно по отношению к жене. Вот. Но тем не менее, как бы у меня все равно не получается вот, выдержать вот именно по вашим рекомендациям какое-то определенное. То есть вот буквально 2 месяца у меня уже где-то 3 или 4 раза были срывы. То есть я не могу выдержать. Я больше того скажу, что вот просто слушая ваш голос, я уже воспринимаю, что у вас недостаточность уважения к женщине, к этой, к вашей жене есть. Понимаете? То есть пока вы не начнете ее уважать как свою жену, никакой речи о том, чтобы с ней иметь какие-то взаимопонимания, воспитание детей быть не может. Потому что вы вот, допустим, сказали, я слушаю ваши лекции, и в этих словах я услышал такой укор, что ваша жена не слушает эти лекции. Она не хочет. Да, вот вы знаете, когда я пытаюсь ее даже... Так вы поймите такую вещь, что вот как раз пытаться в этом случае ничего не надо. Вы же просто портите себе жизнь и ей тоже. Вы просто начните ее уважать как человека. Слушает она мои лекции или не слушает. Это не имеет первостепенного значения. В ваших отношениях могут быть разногласия, и женщина имеет право слушать кого-то другого, не только, допустим, мои лекции, не только то, что вы считаете нужным. У нее есть свое мнение. Она хоть и женщина, но она тоже человек, понимаете? Вот поэтому надо признать ее право кого-то слушать. У нее свои есть интересы, свои идеи в жизни. И вы поймите, что мужчина, если у нее солнце плохого качества, ему очень трудно признать право женщины на то, что она имеет свое мнение. Очень трудно. И это большая проблема. Так все-таки плохого качества или среднего любви? Ну, я не знаю. В данном случае, вообще оно у вас среднего качества. Если бы оно не было средним, вы бы даже со мной не разговаривали. Просто бросили трубку. Так как вы способны слушать меня и оценивать ситуацию, ясно, что солнце у вас скоро уже будет сильного качества даже, а не среднего. Просто в данной ситуации, когда вы оценивали жену, естественно, что тут же ниже среднего качества пошло. Понимаете, у вас есть определенные сейчас как кармические какие-то трудности, и они заключаются в том, что вы не понимаете, насколько важно вам сейчас не навязывать ей свое мнение. То есть даже если ее мнение будет неправильным, то важнее принять ее мнение сейчас и сделать так, чтобы она вас зауважала в этом отношении, нежели пытаться ей навязать сделать правильно. Понимаете, вы рушите отношения просто. Когда отношения рушатся, то лучше принять даже пусть слабую какую-то позицию в жизни, но сохранить отношения, нежели пытаться навязывать свой догматизм, при этом рушить все. И дети ведь же тоже видят, они там, пусть, допустим, вы правы в воспитании детей, но они, дети же, видят, на самом деле, ваше отношение к ней. И это больше на них влияет, нежели вот все ваши остальные постулаты какие-то. Вы поймите, что это самое главное. Поэтому... У меня проблема в том, что я это все понимаю, понимаете, умом это я все понимаю, но у меня не хватает сил. Вот, когда мне начинают перечить, я взрываюсь после этого. Это очень правильный вывод. Вам не хватает силы. Теперь давайте поговорим, как сделать так, чтобы силы было больше. Для этого надо начать в жизни делать следующее. Вам надо ставить перед собой какие-то небольшие обеты и их очень серьезно выполнять. И эти обеты должны быть связаны именно с личной жизнью. Например, каждый день говорить какие-то комплименты жене. Независимо от того, хотите вы это или нет, вы должны уважительно к ней обращаться. Каждый день, допустим, приносить домой хотя бы по одному цветочку, чтобы женское начало уважать. Что-то, какие-то обещания давать жене и выполнять их. То есть вот начинать с этого, то есть какие-то небольшие попытки, рывки в сторону уважения. То есть не просто слова, там, а какие-то поступки. Женщина на самом деле слова ценит, но больше всего мужчине женщина ценит поступки. Алина, я правильно говорю? Я бы хотела добавить, что если человек изучает ваши книги, то смысл этого изучения не в том, чтобы жену заставить их изучать, а в том, чтобы начать применять то, что он в этих книгах почерпнул. Да, ну да, я согласен. На это хотела акцент сделать. У меня самое большое, что получилось, я вот 4 месяца прочитал ваши книги, каждый день стою под душем, под холодным. Это вот... Ну, это, наверное, все, что я в книгах говорю. То есть про отношения с женой я там ничего не говорю, да? То есть, это, главное, это душ. С чего я смог начать, да? Ну, конечно, да. Хорошее начало. Я согласен, но вот все-таки мне бы приятно было услышать от вас в следующий раз, если вы позвоните и скажете, что... Я уважаю теперь свою жену, она хоть и бурчит, ворчит там, но я к ней уважительно отношусь, и она уже немножко таять начала. Она было это буквально целый месяц, то есть продолжалось. Буквально вот позавчера опять все так вот как... Сорвалось? Но ничего страшного, это не проблема. То есть это время временами срывается, потом опять все хорошо. Надо растопить сердце жены. Как там в песенке-то? Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Вот. Я не могу иначе. То есть надо вот это... Надо так, понимаете? Вот в этом заключается идея. А дети потом автоматически будут воспитываться. Главное сейчас в чем... А не поздно будет? Дело в том, что до 7 лет... Да вы поймите такую... Так вы поймите такую вещь, что... Какая разница? Все равно, пока... Вы не поймете вот это и есть главное в воспитании. Не нужно с ним что-то говорить. Воспитание детей означает отношение родителей друг к другу. Это именно, это является основой моих лекций. Я не говорил о чем-то другом. То есть, если вы сами будете тепло проявлять и заботу по отношению к своей жене, естественным образом дети будут воспитываться, потому что теплота проникнет их в их сердца. Они начнут вас уважать, и вас, и вашу жену. То есть в этом заключается идея вообще, потому что счастье оно или везде, или его нигде, понимаете? Так вы попробуйте сейчас, понимаете, вам обидно просто, что она так себя ведет с вами. Да, да, да. Да, и поэтому вы вот себя точно так же ведете. Но Олег Геннадьевич, будьте благороднее. Извините, подошла жена, услышала разговор, вы можете с ней поговорить? Ну, я пока с вами говорю, не с женой. Ну, как бы, я в принципе я понял. Ну что, я жене вашей хочу пожелать терпения, вот, чтобы она смогла... Сейчас я трубочку передам. Ну да. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прям действительно хотите со мной поговорить? Или это кто такое? Я там что разговора не слышала, только односторонний. Мне вот муж тонул трубку. Но я хочу вот сказать, что он говорил о ваших проблемах в отношениях. Я хочу просто вам пожелать терпения, чтобы вы как-то смогли вот этот вот такой напор своего мужа как-то выдержать. Вот. Я бы хотел вам пожелать, чтобы вы научились его все-таки уважать, потому что он у вас очень хороший человек на самом деле. Просто у вас вот есть какие-то трения, которые мешают вам быть гармоничной семьей, но... Мне кажется, что это временно, потому что вот увидите, после нашего разговора он совсем по-другому к вам начнет относиться. Вот это я просто обещаю. Спасибо вот. Большое. И он теплее будет, заботливее. Это вот мое обещание. Вы ему передайте это. Он теперь должен уже выполнить, потому что если я пообещал, неужели он не сделает этого? Мне кажется, он должен уже. Спасибо, буду надеяться. Спасибо большое. Ну ладно, счастливо. Дорогие радиослушатели, мы ждем ваших звонков и также ждем ваших писем на наш сайт. Пожалуйста. Алло. Так, у нас есть один звонок еще. Алло. Добрый день. Очень приятно, Александр. если, допустим, на данном этапе мне больше нравится вот женщины с сильным солнцем, да, то есть как бы с какими-то, может быть, выраженными мужскими чертами. Мужскими чертами. Это означает уже качество плохое. Если женщины с сильным солнцем, у них сильное солнце, то есть они лидируют, но при этом они ведут себя по-мужски, это значит, солнце сильное, плохого качества. Ну, то есть, мне лучше пытаться как-то работать над собой, да, пытаться выждать, то есть я сначала переделал себя, а потом уже пытаться как бы общаться с женщинами, у которых солнце более правильное, то есть как бы... Это факт, что вам надо работать над собой, потому что вот сейчас я вижу, что вы не склонны принимать ответственность, вот по вашему солнцу я воспринимаю, вы не склонны принимать ответственность над женщиной, но вы склонны получить жену, которая бы как-то позаботилась о вас. У вас такое больше, вы не хотите не жену, а мамочку себе заполучить такую, которая бы хорошо так все в жизни устроила вам, так, ну это очень плохо, это плохая карма семейная. Вам надо от этого уходить. Ни в коем случае нельзя жениться с таким настроением. Вам надо подождать, то есть поработать над собой. Я думаю, сколько вам, 26 лет? 22. Ну, совсем молодой, господи, что 22 года. Это, да, Алина, скажи, 22 года это... Я думаю, что если человек в таком настроении создаст семью, то и он сам, скорее всего, будет недоволен, и его половина тоже будет недовольна. Потому что какая бы женщина ни была сильная, в глубине души каждая женщина хочет видеть рядом с собой сильного, ответственного мужчину. Поэтому очень важно попытаться развить в себе эти качества. Я вам искренне этого желаю. А примерно насколько долго должен быть этот период развития? Насколько долго? Мне кажется, что через 4 года у вас пойдет хороший период, связанный. Вы ответственнее станете, серьезнее. Сейчас вам надо работать над собой вот эти 4 года. Мне кажется, вам рановато семью создавать. Ну, то есть любые отношения, как бы, вот, с женщиной с выраженными мужскими чертами, они пойдут во вред, то есть они укрепят, Однозначно, что любые отношения с такой женщиной вам пойдут на вред. Но если вы уже имеете такие отношения, то, я думаю, надо просто перевоспитывать себя и эту девушку. Не надо рушить отношения, если они уже есть. А если отношений нет, значит, тогда не надо их и создавать. Если есть, просто меняйтесь. Не надо замуж выходить, жениться, если вы еще не расписали, попытайтесь поменяться, чтобы девушка вас уважала, а вы, чтобы серьезнее стали по отношению к ней. Вот. Понял. Так вот. Олег Геннадьевич, а как считаете, вот, если, допустим, я учусь на факультете управления, то есть это, видимо, ошибка, то есть это не соответствует мне, моему психологическому, как бы... Нет, я думаю, что это не такая... У вас Марс достаточно сильный. Я думаю, вам надо просто работать над собой. Не уходите с этого факультета, учитесь, укрепляйте солнце. То есть, мне кажется, что вы через 4 годика так вызреете. Вам станет получше. У меня есть такое ощущение. Ну, помимо солнца, у меня есть какие-то планеты, которые влияют достаточно плохо? Достаточно плохо? Ну, мне кажется, Венерка слабоватенькая такая. Вы на поводу можете идти у женщин так эмоционально. Вот, надо как-то, может быть, эмоционально покрепче быть, свои чувства контролировать, учиться, не попадать под влияние, то есть крепкие психические чувства иметь, крепкие достаточно надо вам учиться. Вот, ну и Сатурн такой у вас немножко, полениться любите, наверное, постельки поваляться, да? Ну да, то есть бывает проблема, то есть именно встать, вот как бы, как стало все нормально, вот... Именно вот первый раз. Ну вот тонус слабоватенький у вас, это с Сатурном. Надо закаливаться под душем, надо зарядку делать каждый день. Вот развивайте в себе мужские черты, становитесь мужчиной крепким. Спасибо. А как, кстати, помимо Марса, есть какие-то планеты, которые положительно влияют? Ну, Меркурий у вас такой неплохой, любите поговорить. Вот. Это нормально у вас все с этим. Луна хорошая у вас. Вы контактабельный человек, близкий, то есть доверительные отношения строить можете. Ну, есть и хороший планет, конечно. Понял. Хорошо, спасибо, Олег Геннадьевич. Да не за что, счастливо. Ариночка сейчас нам прочитает вопрос по компьютеру. Нет? А, то есть это у нас старый вопрос, да? Ну хорошо, тогда у нас еще есть время, и мы можем, в принципе, продолжить тему обсуждения. Пока нет звонков и вопросов. Я хотел бы вот что сказать, дорогие радиослушатели, что на самом деле спасибо вам вот за ваши вопросы и за то, что вы искренне принимаете вот эту беседу. Действительно, вопрос ответственности, уважения, он касается ведь не только нас, он касается также наших детей. И мы должны этот вопрос серьезно изучать, потому что вот правильно из Омска вот этот звонок мне напомнил одну важную идею, что ведь вопросы уважения в семье, они на самом деле прямиком связаны с воспитанием детей. То есть дети в основном смотрят не на то, что папа, мама им говорят, как их заставляют, там требуют. Они смотрят на то, как, насколько они друг друга уважают сильно. Если они сильно уважают друг друга, то они и дети их тоже будут уважать. У нас звонок в прямой эфир. И сейчас мы еще раз поговорим. По-моему, это уже у нас уже... Алло? Олег Геннадьевич, да, вы уже я поняли? Извиняюсь, что я не смог сразу вас спросить. Да? Я хотел этот момент выяснить еще по поводу совместимости нашего. Вы голос жены слышали, голос мужа слышали? Что-то мультик по поводу совместимости. Ну, я пока не настраивался на это. То есть вы хотите, чтобы я какие-то моменты вам сказал, важные, над чем работать, да? Да, над чем работать, допустим, и в дальнейшем какие-то перспективы по отношению к семейной жизни. Ну, перспективы всегда только одни. Это радужные. Оставлять семью и работать над собой. Какие могут быть другие перспективы? Вы жене еще трубочку дайте, я должен ее еще раз послушать. На эту тему уже, потому что я как-то не обратил внимания. Алло? Ага, хорошо. Алло, здравствуйте, да, еще раз. Ага. Ну, в принципе, вот кому? Мне сейчас вам говорить о совместимости или вашему супругу? С кем мне сейчас общаться на эту тему? Можно, мне можно ему все. А вы слышите об оба, да, меня? Нет, у нас односторонняя. У нас интернет выключен сейчас на данный момент. Хорошо, но вы ему передадите то, что я скажу, как? Да, конечно. Он сказал, что есть архив, который можно потом прослушать. Ага. На передаче. Ну, вот я могу сказать вам следующее, что по Луне у вас, в принципе, неплохая совместимость, и вам надо учиться вот именно строить отношения таким образом, что в спокойном состоянии ума вы должны договариваться с друг другом. Когда вы спокойны, расслаблены, то есть не напряжены, когда у вас контакт установлен какой-то, вы можете все выяснить в спокойной обстановке. Угу. Если по Марсу совместимость намного хуже. Если вы начинаете повышать тон, то вы друг друга оба не понимаете. Да, да. И это большая проблема. Да. Вот. В этом большая проблема. Это отношение по Марсу. По Солнцу, ну, как уже выяснилось, и вы уже понимаете сами, у вас есть определенная несовместимость. Ваше Солнце чуть посильнее, чем Солнце вашего мужа, и поэтому вы его недостаточно цените, а его это достаточно сильно раздражает как мужчину. Да. Вот. И поэтому вы должны учиться его уважать, найти в нем какие-то положительные черты. И таким образом, найдя эти положительные черты, вы должны и постепенно развивать к нему уважительное, серьезное отношение. Mm-hmm. Вот. По Сатурну у вас совместимость, поэтому вы можете вместе работать, в принципе, в семье. Так вам, у вас труд получается совместный. Как мне кажется, в этом плане все хорошо. Mm-hmm. Более-менее. Просто вам не надо слишком общаться во время работы, потому что иногда вы начинаете так выяснять отношения. Да, потому что по Меркурию совместимость не такая сильная. И вам, вы знаете, вам лучше не логически доказывать друг другу, а эмоционально правильно настроиться. То есть, если вы эмоционально настроитесь правильно друг другу, то у вас в этом случае тогда будет более тесный и правильный контакт. А если вы логику начнете друг другу свою вот говорить логически, то тогда в этом случае у вас начинаются проблемы. Потому что у вас Венера и Луна очень хорошую совместимость имеет. И женские планеты, а мужские вот похуже в совместимость. Поэтому вам надо вот через теплоту и доброту и такое спокойное отношение развивать друг с другом отношения с мужем. Спасибо вам большое. Вот таким образом. Я ему трубочку передам. Спасибо большое. Ага. Олег Геннадьевич, Ну, я жене все сказал. Ваша, она вам передаст. А еще маленький вопрос по поводу гороскопа. Какие-то проблемы в ближайшее время там или что-то вот? В ближайшее время, ну, я думаю, что в ближайшее время все нормально, но вот где-то годика через два у вас будут трудности, скорее связанные не с личной жизнью, а с работой. То есть вам будет тяжелее, там какие-то усталость на работе, какие-то ну, проблемы могут быть реальные. Угу. Ясно. Ладно, огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Да не за что. До свидания. До свидания. Дорогие радиослушатели, вы можете задавать ваши вопросы на электронный адрес или же или звонить непосредственно на прямой эфир. Я хотел бы сейчас вот продолжить эту тему обсуждения вопросов, связанных с солнцем. Как раз я уже начал говорить о воспитании детей. И на самом деле воспитание означает уже какие-то мужские планеты. Солнце – это мужская планета. И вопрос воспитания – это вопрос, связанный именно с мужским началом. Потому что если мужчина должен установить правильное отношение с женщинам. Женщина, если мужчина, допустим, ведет себя очень деликатно с женщиной, уважительно, он настраивает ее на отношение к себе вот как к человеку, который ее хорошо, глубоко понимает, заботится о ней, то женщина естественным образом начинает его уважать. Потому что женщина склонна к уважению, для нее это вполне естественная вещь. Она, допустим, если хорошо относится к человеку, она автоматически его уже уважает. Поэтому прежде чем рожать детей, надо построить правильные отношения. Надо сначала мужчине установить правильные отношения с женщиной. Надо вызвать к себе уважение. То есть в этом заключается роль. Что значит добиваться женщины? Какой смысл добиваться ее, допустим, в каких-то инстинктах? Понятно, что это несложно сделать, но если мужчина так строит отношения, что женщина естественным образом постепенно, это не сразу бывает, постепенно у женщин начинает развиваться уважение к мужчине, то тогда есть большая надежда, что они потом будут хорошо воспитывать своих детей, потому что дети естественным образом начинают уважать родителей, если жена уважает мужа. Это происходит естественным образом. И вопрос уважения в семье – это коренной вопрос на самом деле, потому что вопрос, допустим, верности. Вопрос верности вытекает из уважения. Если молодые люди уважают друг другу, даже если им кто-то понравился там на стороне, они из уважения друг к другу, они не способны будут изменять там или углубляться в эти отношения. Поэтому вопрос уважения, это как раз, кстати, вопрос, связанный с солнцем, с влиянием солнца. Это очень важный коренной вопрос в отношениях. Поэтому мужчина, он прежде чем, допустим, взять девушку замуж, он должен сначала ей доказать, что он действительно уважаемый человек. Она должна начать уважать его в своем сердце. Иначе никаких шансов нормальных построений, нормальных отношений нет. Понимаете, это очень важно. Вот, то есть в этом заключается суть. То есть, конечно, с ней надо установить теплые, нежные отношения. Это уже признак таких отношений будет являться совместимость по Луне. Но крайне важно также уважение в семье, совместимость по Солнцу. Это крайне важная вещь. Алина, может быть, что-то вы скажете на этот счет? Как вы считаете? Вообще, ваше понимание, видение вот этого вопроса. Ну, я знаю, что иногда девушки соглашаются на отношения с мужчиной просто, ну, из чувства одиночества, или потому что пора замуж выходить, или еще по каким-то таким вот мотивам, понимая, что он не совсем подходит ей, что ей довольно сложно уважать его. Но я думаю, что в таких ситуациях все-таки стоит... Ну, просто я много раз видела в жизни, что такие отношения приводят к разочарованию взаимному. Поэтому, может быть, лучше как бы подкопить сил и... Ну, держаться, стоять. Развить себе качество. Развивать, выстоять, да? Работать над качествами, чтобы встретить все-таки того человека, который просто отвечал потребностям женщины. Знаете, Арина, вы мне напомнили, вот я несколько раз вот говорил в своей жизни с девушками, которые быстро очень соглашались на отношения. То есть они попадали под влияние мужчины и потом очень сильно сожалели. Это признак, кстати, слабого солнца. Девушка с сильным солнцем, она никогда не пойдет на это. То есть она будет всегда отношения выдерживать на дистанции, пока она не увидит в себе действительно отношение такого благородного, пока она не почувствует, что мужчина достоин уважения. То есть женщина должна отдавать свое сердце постепенно, то есть она не должна сразу его бросать в объятия мужчины. Потому что на самом деле это признак разумности, силы солнца у женщины, если она отношения отдает свое сердце потихоньку, то есть очень бережливо, очень трепетно, то есть это очень важно. Она должна внимательно следить за мужчиной, как он себя ведет, как он к ней относится, чем он занимается в другое время, во время, когда они не встречаются и так далее, каково отношение к нему для окружающих людей. И все эти вопросы надо очень серьезно прорабатывать. И также надо смотреть в личных отношениях, насколько он серьезен вообще в личной жизни. Делает ли он предложение или нет. И вообще, как он хочет строить эту личную жизнь. Или у него концепция такая, что это гражданский брак и партнерские какие-то отношения. Или он говорит, что хочу, чтобы ты была моей женой, что мы должны расписаны быть и так далее. Это же разные вообще вопросы. Если мужчина говорит, я хочу, чтобы ты сидела, а просто занималась, жила в свое удовольствие, то есть я хочу, чтобы ты готовила там, не работала, не обязательно работать. Значит, это сильный мужчина, он хочет зарабатывать деньги на жену, содержать ее. Вот, он хочет заботиться о ее там престарелых родителях. Это признак сильного солнца все. То есть это очень важно. Важные вопросы. Вроде бы самые важные вопросы, связанные с Луной, там взаимопонимание и так далее. Но какое может быть взаимопонимание, если мужчина даже замуж девушку не хочет взять? Тут никакого взаимопонимания не будет. То есть нужно реально девушке очень трезво оценивать ситуацию. Поэтому именно такой вот мой вывод, что женщинам тоже очень важно иметь сильное солнце в гороскопе, очень важно. Сильное солнце для них означает держать мужчин на дистанции, не давать возможность себя завоевать сразу. Олег Геннадьевич, да? Можно об этом чуть подробнее? Если, допустим, девушка чувствует, что у нее не очень сильна эта сторона личности, как укрепить именно для девушки? К сожалению, девушки это понимают ценой своих ошибок. То есть они очень быстро сближаются с молодыми людьми, которые, может быть, недостаточно серьезно к ним относятся, а потом очень сильно сожалеют об этом. Как окрепить? На самом деле это должно быть воспитание соответствующее. Девушка должна быть воспитана в традициях уже такого, достаточно осторожного отношения с мужчинами. То есть не надо мужчинам доверять. Мужчина, вот если взять такого парня, допустим, среднестатистического, что он хочет от девушки? Вот, Алина, как вы считаете? Может быть, вы сами ответите. Я думаю, что он хочет не семейной жизни, не создания семьи, он хочет просто развлечься рядом с ней. А вот теперь, если взять среднестатистическую девушку, и вот давайте спросим вот у девушек просто. Вот, Арина, вот как вы думаете, девушке хочется развлекаться с парнями? Или может она чего-то другого? Вот, а в основном девушки, может, чего-то другого хотят? Нормальные девушки хотят какой-то надежности в жизни, основательности, опоры, защиты. То есть это естественное желание для женщины. Я тоже считаю, что девушки не сильно хотят развлекаться. Им больше хочется, найти себе серьезного человека, с которым можно было как-то жить. Вот. А так как они сближаются очень быстро и несерьезно относятся к вопросу вот этого стойкости, вот этого вопросу выбора, то так и бывает, что над ними просто смеются вот в этих близких отношениях. Девушка привязывается, ничего с собой не может сделать. А молодой человек пользуется этим, и он начинает вести себя несерьезно, безответственно, и создает таким образом у нее большие проблемы у девушки в жизни. Вот буквально сегодня я общался с такой девушкой. Она мне рассказала свою печальную историю, как ее молодой человек просто обманывал ее, несерьезно относился к ней. И она, будучи верной девушкой, серьезной, она терпела очень долго все это. И сейчас она дошла до ручки и фактически уже не хочет находиться рядом с ним, уже не может, у нее нет сил. И вывод один, то есть, какой она вывод сделала, что на самом деле надо учиться держать мужчин на расстоянии, не надо так уж быстро с ними сближаться, в этом нет ничего хорошего. И так говорят веды, это ведическая культура. Девушки, они сходятся очень осторожно, они в сближении с мужчинами, они стараются это делать так, чтобы по помощь была какая-то от друзей, от подружек, от родителей очень важно иметь помощь, что родители должны защищать отношения. Сейчас молодые люди часто наоборот от родителей подальше держатся, и родители не могут контролировать ситуацию. А девушка сама себя ведь не может часто защитить от парня. То есть она очень быстро доверяет ему, потому что сама природа женская очень доверительна. Она если видит красивого молодого человека, она сразу привлекается к им и очень быстро ему начинает верить. А он часто пользуется этим не для того, чтобы создать с ней семью как-то и укрепить ее отношения с собой именно в другом ракурсе. Он часто пользуется этим для того, чтобы просто развлечься с ней. И в этом большая проблема. Часто бывает так, что женатые мужчины обманывают девушек. Они просто-напросто создают так называемую семью. Даже она не знает толком, есть ли у него вообще семья. То есть он может вообще так себя вести, обманывать, что девушка думает, что он не женат, создает с ним отношения, строит, а он на самом деле просто обманывает. И девушки именно со слабым солнцем вот такие вот ситуации попадают. Это очень важно. Но вот на самом деле мне хочется таким девушкам пожелать все-таки посерьезнее быть в своей жизни. Вот сейчас у нас звонок уже в студию, и мы будем уже отвечать по телефону. Есть желающий поговорить. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. А мне Борис Геннадьевич с ним поговорить хотелось. Ну, вы знаете, я вот немножко изменен здесь голос по телефону, наверное. Я и есть Олег Геннадьевич. Вы со мной говорите. А сейчас прямой эфир, по-моему, идет. Да, сейчас прямой эфир, и мы с вами говорим. Вот все нас слушают. Давайте разговаривать. Олег Геннадьевич, мне бы хотелось с вами поговорить по поводу моей работы. Остаться мне на работе или сменить уже придется ее? Дело в том, что у вас сейчас идет плохой период, и очень плохое влияние Юпитера сейчас на вас. Мне кажется, это длится где-то уже, может быть, 4 месяца. Вот такое состояние у вас, депрессии по поводу работы, разочарованность в ней. Да, да, да, вы правы, да. Вот, но я категорически против смены работы, категорически против. Да, да. Я считаю, что вам надо подождать где-то еще месяцев 5. У вас после этого будет хороший период, начнется уже. И тогда вы точно поймете, надо менять вам работу или нет. Предварительно мне кажется, что ее менять не надо. То есть я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что ваше желание сменить работу, оно вызвано чисто усталостью такой эмоциональной. Вы просто вам там надоело, вы устали. Но на самом деле у вас хорошая работа. Просто вы должны понять, что через 5 месяцев вы уже эта усталость пройдет. Сейчас, где бы вы ни работали, вам все равно тяжело будет. У вас просто само по себе вам тяжело. Вам может быть отдохнуть просто, взять на 5 дней там отпуск куда-то съездить, на природе побыть одной. То есть вот это будет гораздо лучше, чем бросать работу, понимаете? Вы просто сейчас находитесь в такой депрессии, вы устали от всего, понимаете? Но у меня ночной характер работы еще. Мне уже много лет, 52 года, я бы еще поэтому, может быть, устала. Это хорошо, я с вами согласен, но все равно сейчас нельзя бросать работу. Вы должны искать сначала найти себе новую работу, прежде чем уходить со старой. И вы должны понять, что в ближайшие 5 месяцев для вас крайне тяжело будет найти хорошую работу себе. Но если вы найдете, и эта ночная работа, это не очень хорошо, я согласен. Но если вы найдете эту работу хорошую себе, то можете, конечно, перейти. Но сейчас, понимаете, у вас такой период идет, что вам даже найти себе хорошую работу будет сложно. Поэтому... Да? А экзамен я сдам, у меня экзамен впереди. Ну, я не бог же, ну что вы от меня хотите? То есть, откуда же я знаю? Сдадите. Вы когда у вас экзамен будет, какого числа? Сейчас у меня экзамен 18 сентября. Но это еще не скоро. 18 сентября. Ну, у вас получше период будет. Может быть, и сдадите даже. Но я думаю, что у вас получше период будет, да. Ну, вот. Хорошо. Спасибо большое. Желаю вам удачи сдать экзамены и найти себе хорошую работу. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Алло, у нас следующий звонок в студию. Добрый вечер. Добрый вечер, я вас слушаю. Олег Геннадьевич, мы с моей девушкой собираемся пожениться. И у нас вот, с ней к вам вопрос благоприятный у нас в этом периоде. Для этого период благоприятный или нет сейчас? Да. Или вы хотите совместимость определить? Что, в чем вопрос? Ну, мы уже были у вас на консультации в Москве. Вот сейчас период для женитьбы, да, у вас? Да, хороший или нет? Хороший. Мне кажется, что хороший. Он продлится еще где-то, может быть, месяца полтора. А потом вам потяжелее будет жить уже. Вам, по крайней мере. Я не помню, вас по голосу не могу понять, когда вы у меня были на консультации. Просто вот я по голосу могу понять, что полтора месяца будет еще более-менее нормальный период. Жениться. Но для вашей девушки я не знаю, потому что я сейчас не слышу ее голос. Ну, так я, давайте я ей трубку передам. Ну, давайте, да. Да. Алло. Алло, у вас Олег тоже... Да, у вас тоже хороший период сейчас замуж выходить. Все нормально. И даже больше... А как долго это продлится? Потому что У вас где-то месяцев 5 еще. Вот у вашего молодого человека где-то месяца полтора. Но потом, я думаю, что еще возможность появится такая. Ну, у вас сейчас хороший период идет. Но мы не именно сейчас собираемся, то есть это время какое-то пройдет. А ну, когда вы запланируете пожениться, через какое время? Мне скажите. Ну, в течение года, наверное. В течение года, тогда, ну, так, у вас в течение года вот 5 месяцев. У вас 5 месяцев сейчас хороший период идет. И потом где-то месяца через 3 после этого опять будет хороший период. На где-то месяца 3. Вот так. То есть через 3 месяца, то есть через 8 месяцев еще 3 месяца будет хороший период. А у молодого человека давайте я заново еще с ним поговорю. Сейчас. Алло. Значит, у вас хороший период начнется месяца через 4. Угу. Вот после он будет длиться месяца 3, даже 4 месяца он будет длиться хороший период. Потом будет месяц такой напряженный, и потом опять будет месяца 4 хороший период. Вот сейчас реально через полтора месяца у вас плохой период будет. И этот плохой продлится где-то 3-4, да? Да, вот поэтому вам, наверное, я так думаю, судя по вам и по вашей девушке, может быть, не раньше, чем через полгодика жениться можно, как мне кажется. Окей, а вы еще можете подсказать, как у нас случится с квартирным вопросом? Это как бы актуальный вопрос нынешней молодежи. Как у вас решится с квартирным вопросом? Я думаю, что не раньше, чем через 9 месяцев где-то у вас что-то решится. Сейчас, мне кажется, ничего не решится. Пока. А можете еще сказать, пожалуйста, вот какие у нас сейчас вы видите проблемы, чему нам надо учиться? Мне кажется, проблема вот именно в этом квартирном вопросе, что у вас сейчас неопределенность такая в жизни, и вы поэтому боитесь оба сходиться из-за того, что вы не знаете, где вам жить. Вот мне кажется, в этом плане у вас проблемы. А ну такая вот как бы ваша концепция совместной жизни очень сильно связана с квартирой. Хотя я считаю, что люди сначала квартиру друг другу в сердце должны сделать. То есть они должны сначала поселиться в сердцах друг друга, а потом уже думать о квартире какой-то внешней. Вам надо сблизиться побольше, понимаете, вы плохо знаете друг друга, вам надо как-то вот познакомиться, чтобы доверие друг другу больше было, понимаете. Вы немножко побаиваетесь пока друг друга, как мне кажется. У вас нет такого глубокого контакта. Правильно говорю, нет, как вы считаете? Это, скажем, там накладывается на работу и поэтому... Ну, знаете можно всегда себе объяснить как-то, но вот вам надо вот строить более такие глубокие отношения. Более доверительные, глубокие отношения с девушкой надо развивать. Ну, давайте я еще есть трубку, да, может, она что-то у вас сама спросит. Ну, давайте, да. Алло. Алло, вот ваш молодой человек хочет, чтобы вы спросили еще что-то у меня. А вы сами хотите что-то спросить? Ну да, я бы хотела спросить вот тот же самый вопрос, какие у нас сейчас на данный момент проблемы, ну или вообще вот у нас как проблема. А я вот ему уже ответил, что проблема такая, что вы вот как бы застряли на каких-то внешних ситуациях в вашей жизни, там квартира и все прочее, но мне кажется, вы недостаточно глубоко еще узнали друг друга, у вас какой-то страх перед друг другом есть в отношениях, вы еще недостаточно созрели как пара. То есть вам надо реально поглубже, искренне общаться друг с другом, понимаете? То есть... Но как поглубже будешь искренне общаться, если очень мало времени друг с другом проводим? И даже это больше не с моей стороны, ну, то есть с моей стороны есть такая инициатива, а с его стороны не всегда. Но вот вы ему объясните, что это очень крайне важно сейчас перед созданием семьи иметь больше общения совместного. Крайне важно, важнее, чем все остальное. Даже чем работа там и все прочее, это крайне важно. Надо очень много беседовать, надо проводить, надо отношения развивать. Они до создания семьи должны быть построены, потому что построить потом их будет поздно. Потому что потом, когда создастся семья, вы уже будете принимать друг друга таким, какими есть, и будете сюрпризы делать друг другу каждый день, неожиданности какие-то. А надо до создания семьи, чтобы вы крайне, ну, очень хорошо понимали идеи друг друга, ожидания друг друга, проблемы друг друга, недостатки характера друг друга, насколько вы способны с ними их, эти недостатки терпеть, насколько у вас есть вот совместимость, несовместимость в чем-то, насколько у вас много общего и много различий и так далее, понимаете? Это все выясняется до создания семьи. Если... Ну, понимаете, наверное, надо было сразу сказать, что, ну как, фактически семья уже создана, то есть мы уже живем вместе. Но мы хотели бы именно оформить эти отношения. Ну хорошо, если вы живете вместе, почему тогда не так много почему вот вы немножко так, мне кажется, что вы, у вас нет гармонии по Луне достаточно сильно из-за нехватки общения. Вы вообще открываете сердце друг другу? Вот, например, у вас немножко страх по поводу совместной жизни есть. Вы это говорите своему парню или нет? Да. Говорите? Ну просто... Это, наверное, больше вопрос к нему, потому что, ну, мне иногда хочется поговорить, но у него просто не хватает времени. Ну, вот плохо, значит, надо как-то, чтобы у него начало хватать время. Вы ему передайте вот от меня привет в этом плане. Скажите, что если он хочет, чтобы семья была нормально... А сейчас я ему дам трубочку. Да, давай. Алло. Вы знаете, вот мы с вашей девушкой решили, что вы не правы в одном вопросе. Что вам надо вот сейчас как побольше времени для общения выделить со своей близкой девушкой. Потому что она вот сейчас горит желанием с вами поглубже отношения, именно эмоциональные отношения построить. Это крайне важно для создания семьи. Понимаете? А вы вот почему-то у вас на это времени нет. Это вот просто ваше недопонимание. Потому что если девушка, она горит желанием поближе к вам быть, понимаете? Чтобы взаимопонимание было, это время надо использовать как раз для того, чтобы с ней общаться. Потому что потом она просто разочаруется в вас и вообще замкнется на себе. И потом разомкнуть ее будет очень сложно. Поэтому вам вот сейчас самое время бы сейчас вот с ней начать общаться побольше, а не работать там и заниматься чем-то другим. Иначе вы потеряете ее просто как близкого человека. Понимаете? Да, понимаю. Это очень важно. У вас, я вот не чувствую теплоты контакта какого-то по Луне. По Венере есть теплота, какие-то чувственные отношения есть, но вот контакта по Луне нет, потому что вы не уделяете этому время. Это очень важно. Хорошо, благодарю вас. Счастливо, желаю вам удачи. И вам тоже. Спасибо большое. Вам спасибо. У нас еще один звонок в студии. Да, у нас еще звонок. Алло? Олег Геннадьевич, да? Добрый день. Добрый день. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я живу со своей любимой женой вот больше 17 лет вместе. Так. Она у меня вот несколько лет назад вышла на работу, стала работать. Так. Но особого она не испытывает наслаждения, работая. Я ей предлагаю уволиться, но она не увольняется, потому что говорит, что чувствует какую-то неуверенность, что ли, во мне. Хотя я ее убеждаю в том, что тебе нечего беспокоиться, мы же столько вместе прожили, я тебя люблю. Но вот почему-то ее это не может. Вы знаете, мне нужно предпринимать? Я считаю, что вам не надо отговаривать ее работать, лучше примите ее такой, какая она есть. Пускай она работает, и этот период вот, ощущения неуверенности, он продлится пару лет и пройдет. А потом будет все хорошо, просто сейчас не надо ее пытаться ломать. То есть, вот если у нее есть эта неуверенность, пускай она остается. Попытайтесь ей доказать не словами, а своим поведением, своей жизнью, чтобы она успокоилась. Но в любом случае нет смысла ее сейчас отговаривать, работать. Это вызов, ну как бы с ее стороны будет воспринято не так, как надо, не очень хорошо. Она будет это воспринимать как вторжение ваше в ее вот желание как-то себя обезопасить. Это усугубит отношения, только не улучшит. А что мне, скажите, пожалуйста, делать, чтобы ее убедить? Ну, то есть я немножко не могу понять. Вы лучше утешьте ее, не надо ее ни в чем убеждать, потому что женщина, она убеждается не с помощью слов часто, а с помощью каких-то больше эмоциональных моментов. Вы просто эмоциональную защиту дадите, попытайтесь ее успокоить, дать ей заботу, какое-то тепло, восстановите такие более теплые отношения, и тогда она сама успокоится, расслабится, и, может быть, и не надо ее даже убеждать. Ведь вопрос не заключается в том, работает она или нет, понимаете? Вопрос связан совсем с другим. Он связан с тем, что у вас как пропал какой-то контакт, доверие, пропало доверие друг к другу, и надо его восстанавливать. Понимаете, сейчас не время объяснять вопрос, работать ей или нет. Сейчас самое время как раз понять, что это то, что она пошла на работу, это признак того, что у вас элемент доверия в семье недостаточно высок. То есть это значит, что у вас нет доверительного общения. Вам надо с ней раскрыть как-то ее сердце. Понимаете, нет доверительного общения, значит, жена замкнулась по каким-то причинам. Видно, вы ей не давали высказываться, недостаточно ее слушали, или как-то ее задавили своим мнением. Попытайтесь раскрыть этот цветок, вашу жену. То есть женщина, она очень хрупка. То есть ей очень трудно настаивать на своем мнении, но женское мнение, оно крайне важно в отношениях. Попытайтесь с ней начать вот такие отношения, чтобы выслушать ее, понять ее, дать ей возможность высказаться. Постепенно она почувствует защиту больше, доверие к вам, и тогда все само собой решится. Спасибо большое. Еще такой маленький вопросик. Стоит ли мне сейчас, где-то через месяц, заниматься активно поиском новой работы? Вам новой работы? Да. А вы работаете вообще сейчас или нет? Да, я работаю, в принципе, меня все устраивает, но хочется что-то другого, может, более интересного, не знаю. Вы знаете, если вы хотите найти новую работу, то вот с целью сохранения отношений вы просто сначала, ее найдите, а потом увольняйтесь со старой. Иначе может так произойти, что вы еще больше потеряете доверие со стороны жены. То есть, я не знаю, вы как часто вообще работу меняете? В общем-то, последнее я уже полтора года на месте работаю. А до этого я каждый год менял, в принципе, работу. Поэтому жена и боится. Вот вы ответили на этот вопрос сами. Представляете, как часто вы меняете работу? Поэтому она и боится, она думает, что вы без работы в конце концов останетесь, а деньги-то в семью нужны. Так что я думаю, что вот здесь у ней логика работает очень хорошо. Я бы на ее месте, мне кажется, так же сделал. Так что вы подумайте вот над этим вопросом, это очень важно. Спасибо большое вам и здоровья, и счастья. Спасибо вам тоже за звонок, всего доброго. Да, вот Арина хочет нам прочитать вопрос. У нас есть письмо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У нас к вам вопрос. Родители жены хотят переехать жить в наш город, считая, что живя рядом с нами, они будут более счастливы. Сейчас они живут в одном городе с братом жены. Сейчас у них периодически возникают проблемы в том, что им кажется недостаточно внимания со стороны сына и ревность к невестке. Но я думаю, что этим самым мы их проблемы не решим, а себе добавим. Имеется в виду, что проблемы в отношениях как с родителями, так и между собой. Будем благодарны за ответ. С уважением, Сергей Коваль. Сергей, если вы в эфире, то я тоже благодарен вам за ваш вопрос, потому что вопрос действительно очень важный. Вообще, конечно, я не буду настаивать ни на чем и какие-то жесткие там рекомендации давать, но не очень благоприятно родителям жены с семьей жить вместе, потому что могут установиться эмоциональные, не очень хорошие отношения между мужем и матерью жены. Это связано с тем, что здесь есть определенные противоречия, вы же знаете, теща такое понятие не очень, оно не очень и в ведическом тоже плане, то есть это не означает, что теща это плохой человек там и все прочее, просто теща очень чутко относится к своей дочери, и эта чуткая забота о дочери, она является таким естественным защитником в ее отношениях с мужем. А так как все мужчины ошибаются и склонность есть к каким-то, может быть, неправильным моментом в отношениях с женой, то, ну, теща может стать в такую позицию обороны. И, в принципе, часто бывает так, что, ну, эмоциональное и психическое состояние дочери для тещи более важно даже, чем семья. Поэтому бывает так, что она, ну, как-то потакает вот, разрушению семьи, может быть, исподволь даже, не сама того не желая. Не желая. Поэтому веды рекомендуют жить вместе с родителями мужа, потому что в этом случае, ну, авторитет мужа возрастает, и автоматически семья крепнет, потому что чем слабее авторитет мужа, тем меньше шансов в семье выжить. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, допустим, в отношениях с родителями жены, тогда лучше воздержаться от совместной жизни с ними. И с другой стороны, наоборот, если у вас нет проблем, и вы чувствуете очень теплые и заботливые отношения с ними, у вас с ними хорошая совместимость, особенно с тещей, у вас любовь и доверие, тогда, в принципе, будет неплохо, если они приедут к вам. То есть все зависит от отношений, и естественно, что есть какие-то трудности, то с ведической точки зрения такое сожительство, совместное жительство не очень благоприятно. Но если трудностей нет, тогда, может быть, в этом есть какой-то смысл. Такой мой ответ. Спасибо, Олег Геннадьевич. У нас еще один вопрос, и я думаю, что он будет последним на сегодня. Итак, это вопрос от Дмитрия Калиткина. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, можно ли судить о силе той или иной планеты по комфортабельности пребывания в той или иной стране? Например, я себя чувствую как дома на Ближнем Востоке. Можно ли по этому параметру о чем-нибудь судить? С уважением, Дмитрий. Ну, это довольно так неопределенно, конечно. Но я думаю, что если вы, вас восточнее, вам лучше жить, это значит, что у вас солнце сильнее, ну, солнце в гороскопе сильнее, чем луна. То есть, когда человеку комфортабельнее более в северных местах, то значит, у него луна достаточно сильная. Если в южных, то значит, солнце сильное. Вот, в принципе, вот такой ответ. То есть, думаю, что это можно как-то определить о состоянии солнца, но это не точно. То есть могут быть разные показатели, может быть там крови какие-то у вас есть. Люди часто, если у человека есть крови где-то какие-то, допустим, там какой-то национальности, то приезжая в страну, связанную с этой нацией, человек чувствует себя лучше. Ему там легче, теплее жить. То есть это очень много факторов может влиять на самом деле, поэтому мне сложно ответить однозначно на ваш вопрос. Но, в принципе, у нас и время уже подходит к концу. Я хотел бы, вот, чтобы вы с более таким вниманием, пониманием отнеслись к нашим передачам, чтобы присоединялись к нам и участвовали в наших беседах. Я думаю, что со временем мы, у нас более активный такой эфир будет, ответы на вопросы и так далее. Что, Арина, вы хотите сказать? Я хотела бы поблагодарить наших радиослушателей за то, что они были с нами. И мы встретимся в четверг теперь. Да, теперь продолжим мы продолжим тему беседы по планетам. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. До свидания.